Аарон. В Библии говорится только об одном человеке, носившем имя Аарон, которое, по мнению одних толкователей, означает «горный», «возвышенный», а по мнению других толкователей означает «просвещенный». Он был из колена Левиина, рода Каафова, а его родителями были Амрам и Иоховеда. Исход 6.20 и чисел 26.59. Мариам была его старшей сестрою, а Моисей был его старшим, младшим братом. Женою Аарона была Елисавета, сестра Наасона, из колена Иудина, а их сыновьями были Надав, Авиуд, Илиазар и Ифамар. Аарон в Египте считался левитянином, исход 4.15, и, вероятно, исполнял священнические обязанности, так как в своем благословении Иаков лишил Рувима первенства за его невоздержание, Бытие 49.3.4, а Симеона за жестокость и злоупотребление религией, Бытие 49.5.7 и 34.20.30. Когда Моисей, ссылаясь на свое косноязычие, отказывался идти в Египет и говорить с фараоном, чтобы отпустить народ израильский, Бог указал Моисею Аарона: «Ты будешь говорить Аарону, а он будет передавать твои слова фараону. Ты будешь Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Исход 4.14.16 и Исход 7.1. Когда Моисей из Мадиамской земли направился в Египет, Бог повелел Аарону выйти ему навстречу. Исход 4.27. Аарону было тогда 83 года. Исход 7.7. С Моисеем Аарон выступал перед народом израильским, и с Моисеем ходил говорить с фараоном. При совершении первых чудес в Египте жезл Моисеев был в руке Аарона. Исход 7.9, 19, 8, 5, 16. А потом оставался в руке Моисея. Моисей и Аарон вывели сынов Израилевых из Египта, исход 13 глава, 31 стих, и по Божьему указанию вели в землю Ханаанскую, исход 16 глава. Через месяц, по выходе из Египта, сыны Израилевы пришли в Рефидим на пути к Синаю. Там на ослабевших в пути напали амаликитяне и многих убили. Второзаконие, 25 глава, 17 по 18 стих. Моисей поручил Иисусу Навину выбрать подходящих людей и вступить в бой с амаликитянами. Моисей взошел на вершину холма, а с ним Аарон и Ор. И было, когда Моисей держал поднятыми свои руки в молитве к Богу, то одолевали израильтяне. А когда его руки опускались, одолевали амаликитяне. Заметивши это, Аарон и Ор начали поддерживать руки Моисея, и к вечеру израильтяне поразили амаликитян. Исход 17 глава, с 8 по 13 стих. Аарону, его двум сыновьям и 70 старейшинам Израилевым было позволено зайти с Моисеем на гору Синай, принять участие в заключении завета с Богом и видеть издали славу Божию. Исход 24 глава, 1 стих. Во время отсутствия Моисея, взошедшего выше на Синай для получения от Бога скрижали завета, Аарон и Ор разбирали народные дела и споры. Исход 24 глава, 14 стих. В конце 40-дневного пребывания Моисея на горе Синае, где Бог давал ему законы и указания относительно управления жизнью народа, постройки скинии и посвящения Аарона и сыновей его для служения Богу, народ приступил к Аарону с требованием: «Сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Исход 32 глава, 1 стих. Вместо того, чтобы напомнить слышанную народом заповедь «Не сотвори себе кумира», Аарон пустился на хитрость. Он сказал, что для этого нужны золотые серьги, какие в ушах их сыновей и дочерей. Предполагал, что те не захотят расстаться со своими украшениями, и дело не состоится. Но народ собрал серьги и принес к Аарону. Аарон сделал Бога по образу египетского Аписа, то есть тельца. Сделавши это, сделал еще большую глупость, объявляя народу: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». А этого Бога он только сегодня сделал. Затем провозгласил: «Завтра праздник Господу». Исход 32 глава, с 1 по 5 стих. Моисею Бог открыл о происходящем в израильском стане беззаконии, и Моисей поспешил с горы, неся полученные от Бога скрижали, но разбил их, когда увидел, что народ кланяется золотому тельцу. Придя в лагерь, Моисей сделал выговор Аарону и превратил золотого тельца в прах, а левитам повелел убить идолопоклонников из своей среды. После этого возвратился на Синай умолять Бога и за народ, и за Аарона, который допустил до отступничества. Исход 32 глава, 7 по 11 стих, и Второзаконие 9 глава, с 20 по 21 стих. После устроения и посвящения скинии Моисей торжественно помазал Аарона и сыновей его во священники. Левит 8 глава, с 1 по 36 стих. Ценные одежды первосвященника, особенно наперсник с его четырьмя рядами драгоценных камней, на которых были выразаны имена 12 колен Израилевых, исход 28, 4, 15, 21, свидетельствует, что и в древности среди евреев были искусные ювелиры. Но торжество посвящения вскоре омрачилось внезапной смертью двух старших сыновей Аарона, которые принесли перед Господа огонь чуждый. Вероятно, они были подвыпившие, потому что Моисей повелел Аарону и младшим сыновьям его, Елеазару и Ифамару, не оплакивать этих пораженных Богом, а Господь заповедал Аарону: «Вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть». Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и чистое от нечистого. Левит 10 глава, с 1 по 10 стих. Во второй год скитания по пустыне Аарон присоединился к сестре своей Мариаме в бунте против Моисея. Чисел 12 глава, с 1 по 15 стих. Господь вступился за Моисея и поразил Мариам проказою, а перепуганный Аарон каялся и просил Моисея ходатайствовать за ним перед Богом, что тот и сделал. В первые годы 40-летнего блуждания по пустыне Корей, Дафан, Авирон и Авнан с 250 старейшинами подняли бунт против Аарона и его сыновей, отделенных для священнослужения. Корея, Дафана и Авирона с их семьями поглотила земля, а 250 старейшин, пришедших к скинии со своими кадильницами, попалил огонь Господен. Сторонники погибших на другой день пришли к Моисею и Аарону с обвинением: «Вы умертвили народ Господен». Но это не Моисей и Аарон, а Бог ответил тем, что люди начали внезапно падать и умирать. Тогда Аарон, по указанию Моисея, взял свою кадильницу, побежал в среду общества, стал между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Чисел 16 глава, с 1 по 48 стих. Зависть четырех человек заразила многих, и от поражения умерло 14 700 человек. Во избежание подобных претензий на священство, Господь повелел Моисею взять от каждого колена по жезлу, написать на жезлах имена владельцев и положить жезлы в скинии перед ковчегом. Ночью жезл Ааронов расцвел, пустил почки, дал цветы и принес миндали. Чисел 17 глава с 1 по 8 стих. Моисей показал это народу как доказательство, что Аарон избран для священнослужения. В Кадесе, в конце 40-летнего скитания по пустыне, Аарон был соучастником того, что Моисей не говорил к скале, чтобы дала воду, а дважды ударил по ней своим жезлом. Этим они не явили Божьей святости. И за эти лишились чести вести народ в землю обетованную. Чисел 20 глава 7 по 20 стих. Вскоре после этого Бог повелел Моисею зайти с Аароном на гору Ор, снять с Аарона священническую одежду и облечь в нее Ааронова сына Елиазара. Чисел 20 глава с 23 по 29 стих. На той же горе Аарон умер в возрасте 123 лет. Чисел 33 глава с 38 по 39 стих. Народ оплакивал его 30 дней. Такова история Аарона. Аарон и сыновья его, несмотря на их человеческие слабости, были посредниками между Богом и людьми, приносили жертвы за согрешивших и этим давали им некоторые облегчения. В послании к евреям главы 7, 8, 9 и 10 поясняют, что несовершенное Аароново священство было только подготовкой, прообразом совершенного священства Иисуса Христа, который однажды принес самого себя в жертву за грехи народа, теперь пребывает на земле и на небе, и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них.